и во всяком случае как прошлая литература. Ведь в Акиме Волынском каждая складка одежды, каждая морщина лица дышала XIX веком. Прочитав один мой рассказ, он воскликнул: «Приведите его ко мне, я хочу его расцеловать». Это вовсе не означало, что Волынский счел меня кем-то вроде молодого Достоевского, но себя-то он видел, конечно, не менее, чем Белинским, и не мог, не умел жить иначе, нежели в возвышенной манере романтиков. Он обладал всем, чтобы стать идальго своего времени, ему недоставало только славы. Но я уверен, будучи прирожденным Дон Кихотом, он считал, что обладает и славой. Лицо его в гробу говорило: «Я достиг всего, и я великолепен». Греков, прощаясь с ним, не ошибался. Отлетал в прошлое дух, живописнее всего олицетворявший собою грековский салон с его коленопреклоненным почитанием искусств и наук. Совершенно не похожий на Волынского характером, Греков был очень близок к нему своим отношением к призванию. Он чуждался всякой театральности. Жест его был мужественно прост, облик напоминал чеховских земских докторов. Вот он, сгорбившись, сидит в пролетке обветшалого извозчика, пробираясь сквозь туман проспектов от одного больного к другому. Вот раскрывает дверь из кабинета в завешенную картинами гостиную и, взглянув покорно на неподвижных пациентов, говорит: «Следующий, пожалуйста». Вот медленно с одышкой берет лестницы государственного издательства и за каким-то столом в какой-то 50-й или 100-й комнате вычерпывает из бездонного портфеля гранки своего вестника хирургии. Вот заслуженный швейцар надевает на него халат, и он, разминая пальцами ледяные сосульки на седых усах, приговаривает: «Ну и стужа ударила, Сидорыч. Стужа крещенская, Иван Иванович, по положению». Вот он стоит в предоперационной, вытянув руки, и сестра меняет ему халат на стерильный. «Сколько сегодня?» — спрашивает он. «Только 9 человек подготовлено», — отвечает сестра. «Только», — ухмыляется он. «Ну, спасибо, утешило». Вот он приходит на собрание Пироговского общества, и врачи окружают своего председателя, как они свиты окружают его, когда он шествует с обходом из палаты в палату больницы. И вот именно так наступает конец. Лет 5 спустя после смерти Волынского Греков явился на очередное заседание Пироговского общества. Он поднимался по лестнице и умер, разговаривая с учеными, не дойдя до своего места за столом. Он сначала умер, а потом упал. В этом было нечто схожее со смертью воина в сражении. Да, он был солдатом своего призвания, своей медицины, как солдатом литературы был его друг, смерть которого он оплакивал. Так же, как о Волынском, мне могут сказать о Грекове: «Позвольте, это идеализация. Ведь вы ничего не говорите о его недостатках. Мы знаем его отрицательные черты. Он был не так-то безукоризнен». Конечно, он был не безукоризнен. Но это не идеализация. Нет ничего легче отыскать в человеке плохое, и вряд ли что-нибудь отрицательное ускользает от глаза писателя. Но я беру лучшие черты людей прошлого, стоявших на виду у молодежи, когда она изучала своих предшественников, отыскивала жизненный пример, которому хотелось бы подражать как образцу. И нередко, уходя навсегда, обладатели таких достойных повторения черт заставляли меня восхищаться, как чудесен настоящий человек, с загадкой его рождения, с его умной, высокой, иногда веселой, сумбурно-красочной, иногда геометрически размеренной жизнью, с вечной трагедией его смерти. Как хорошо жить, чтобы учиться лучшему у лучших из людей. Но несмотря на то, что подобные люди давали примеры нераздельной верности своему призванию, одним монашеским, донкихотским образом жизни, как Волынский, другие строжайшей до холода приверженностью своей музе, как Сологуб, они не оказали на нас никакого влияния.